Сейчас священнослужитель раскроет книгу Библию, а перед этим прозвучит трио с ансамблем, которое подготовит наше сердце вновь предо мною раскрытая Библия. Yeah.